Так с ними круто разговариваю, что сам себя не узнаю. Это еще не все, слушай дальше. Они ведут меня на Алоха-стрит, туда, где ты нашел того, которого я убил. Запирают вместе с Трейси. А я ничего не делаю, ничего не предпринимаю. И пока я ничего не предпринимаю, приносят какое-то жаркое. Я не ел часов 12 или больше, все время на ногах и бегом, но я, оказывается, не голоден. Я хожу там по комнате, бросаюсь на стены, а два раза даже вставал у двери и ждал, когда кто-нибудь из них войдет. Я готов был разорвать их на куски, перегрызть глотку. А в комнате там тяжеленный стул. Я мог бы бить им, как молотом, но я о нем даже не подумал. В мозгах что-то крутится и крутится, будто кто-то снова и снова запускает колесо. Раза я все-таки решил задачку. О, Сэм! Сначала для меня это было как фантазия, причуда, прихоть воображения, но потом... Переведя взгляд на пресса, я нараспев, подражая его голосу, затянул. «Внемлите же мне! Подобно Иисусу Христу, давшему ученикам своим еду и питье, я, Нарда, призываю вас к себе и делаю то же самое». Я наклонился к нему. «Ты подлый, вонючий подонок! Знаешь, Сэм, я выпил то, что они давали, и съел эту печененку. То есть они меня накормили, чем хотели. Я был в библиотеке, Сэм, специально читал про наркотики. Их можно запросто принимать, как таблетки. И не надо тыкать вены. Работает почти так же, но с небольшой задержкой. Нормальный здоровье учеников и последователей малыми дозами приучали к препарату, а затем наступал момент, когда организм просто не мог обходиться без такой подпитки. И потом прозрение. Я сегодня встречался с парочкой выпускников. Подходят по всем параметрам. Я подошел к прессу. «Скажи-ка нам, свинья, что ты туда подмешивал? Морфий или немного героина?» Ничего от него не добившись, я резко повернулся к Мэгги. «А ведь это, кошечка, твоя идея, не так ли? Отвечай. Это ты придумала, чтобы курс обращения в вашу философию длился 4 недели?» Сэм подошел сзади и положил руку мне на плечо. 4 недели? Они выбрали именно такой период? «Да. Мне рассказал этот парень, который писал лекции для Нарда. Этот не в честь семьи уберечь. И, конечно же, волновалась за сестру. Но одновременно Джорджия била и по себе. Не знаю откуда, но она узнала про Эль Кучильо, что Эль Кучильо в этом деле участвует».